Матерь Агни-йоги. Следует хорошо понять, что при наличии чувства любви, преданности и других чувств, необходимых в ученике, не происходит поглощение силы. Ведь любовь сама по себе есть чувство дающее. Сердце приносит свой дар, но когда этого нет, и молчит сердце, хотя и активен и устремлен ум, ощущение опустошенности сокровищницы избежать невозможно, если не принять мер охраны ее. Отсутствие бережности очень характерно для некоторых сознаний.